автостоп. Дорога уходила в небо. Этот избитый до отвращения штамп, тем не менее, наиболее точно описывал пейзаж. Еле холмистая плоскость центрального Крыма вдруг начала разрываться то отдельными скалами, то целыми материками плоскогорий, ущельями, а дальше неуклонный подъем вверх. Обработанных полей вокруг все меньше, все чаще каменистые осыпи. И окрест ни единой души, будто тем здесь и дни хороши, ни одной, ни единой души. Только изредка табуны коней, а тара овец с чабанами на лошадях, вдалеке, неподвижные, словно часть пейзажа. За очередным поворотом на обочине двое голосуют, паренек и девушка, на спине массивные рюкзаки, автостопщики. И как они сюда добрались? Место есть, заднее сиденье свободно. Останавливаюсь. Вам куда, ребята? Да вперед, хоть куда, на юг. Садитесь. Судя по подробной карте, впереди есть короткая дорога на ЮБК. Примечание. ЮБК, южный берег Крыма. Конец примечания. Хотя и петляющая, и обозначенная пунктирной линией, но есть, а значит проехать возможно. Не учли, что карта 20-летней давности. Зато не нужно делать длинных скучных объездов по предгорью. Но если что, вернемся, спешить некуда. Среди камней и кустарника находим начало дороги. Следов от шин незаметно, что вполне естественно. Камни. Едем. Скажите, пожалуйста, что это за дорога? Не знаю. А куда она ведет? Не знаю. Мы по ней проедем? Не знаю. Чувствую, если бы рядом со мной не сидела Алла, девушка бы всерьез разволновалась. Алла успокаивает. У нас водитель священник, отец Михаил. С ним ничего плохого произойти не может. Меня Алла Александровна зовут. Меня Алена. А я Игнат, солидно так сообщил парень. Девчушка совсем молоденькая, разве что не старшеклассница. Паренек, похоже, студент, из первокурсников. Смотрю в зеркальце заднего вида. Мальчик гладит девушку по голове, шепчет что-то утешительное. Она прижимается к нему, под его крылом спокойно и надежно. «Да не волнуйтесь вы, мы сами просто путешествуем. Если дорога окажется непроезжей, вернемся назад». Ветви кустарников царапают бока машины, под колесами валуны и ухабы. Но ехать пока можно. Красиво ведь? Дорога идет в гору. Но вот мы достигли перевала. Небольшая площадка, скамейка, за ней тихо журчащий родничок, покрытый мхом камни. Склонившиеся ветви каких-то неизвестных нам деревьев создают шалаш. Тишина такая, что стараешься говорить шепотом. Садимся с Аллой на скамеечку, молчим. Из термоса наливаем горячий чай. «Ребята, эй, где вы? Идите чаек попейте!» Тишина, молчание. Я встаю, оглядываюсь. Наших попутчиков нигде не видно. Неужто сбежали? Вроде бы не должны. Пешком далековато будет. Смотрю, рюкзаки все так же лежат в багажнике. Иду вверх по пологому склону. Никого. Еще раз обхожу площадку. Вдруг слышу какой-то шепот. Вроде бы из-под ног, прямо из-под земли. Подхожу к зарослям кустарника. Заглядываю за них. Там глубокая метра два расщелина. В ней на дне, среди гранита и папоротников, присели на корточки наши спутники. Девчушка поднимает голову. «Батюшка, посмотрите, какие тут цветы красивые! Я сюда случайно съехала по склону, а Игнаша меня спасать бросился. А тут такая красота!» «Да, вижу. Действительно красиво. Но нам все же ехать пора». Дети, цепляясь за оголенные корни сосен, выбираются из расщелины. В многочисленных рыжих косичках девочки застряли репейники, спина в пыли, паренек осторожно ее отряхивает. Впереди спуск с хребта. Кажется, эта дорога должна быть проезжей. Впрочем, спуск с одной стороны, подъем с другой. Где далеко от Англии, там Франция близка. Оказывается, этот склон гораздо менее цивилизован. Скалы и пропасти, горы и воды. Наверное, здесь уже никто давно не ездит. Где-то оползни, лежат груды камней. Вместе с Игнатом их отгребаем и переваливаем. Кое-где, что страшнее, обвалившийся край обрыва, а внизу сотни метров вертикали и далеко-далеко рощи, виноградники, поселки. Но все же двигаемся вперед, возвращаться как-то не хочется. А вдруг прорвемся? Во всяком случае, аккуратно сдать назад и развернуться всегда можно. Однако моя решимость и доверие Аллы не убеждают попутчиков. После очередной промоины, место схода камней, которые оставили для проезда колею ровно в ширину машины, они просятся выйти, спустятся уже сами. Ну что же, может быть, это и правильно. Ребята забирают свои рюкзаки, машут нам, мы едем. Думаю, что нужно бы посмотреть, как дальше дорога. За крутым поворотом останавливаюсь, подхожу к обрыву. Солнце опускается и вот-вот скроется за горами. Глубокое синевы море, многоярусные плоские декорации гор, разноцветные к осени виноградники на склонах, в косых лучах света. Все приобретает неземной образ совершенной красоты. И над этим воплощением рая, чуть слышно и гармонично вписываясь в образ, звучит чудная музыка, словно дыхание воздуха и вод. Я поднимаюсь вверх по дороге, захожу за поворот. На рюкзаках, опершись спиной о скальную вертикаль, сидят наши мальчик и девочка. Девочка играет на поперечной флейте, мальчик с удивительным тактом в торе мелодии на варгане. Наконец мальчик замечает меня. «Вы не уехали? Что, осыпь?» «Да нет, кажется, дальше дорога нормальная. Уже идет спуск к долине. Может быть, все же подвести вас?» «Ой, спасибо, не нужно. Мы тут посидим, а потом пешком пойдем. Ведь уже недалеко. Спасибо вам большое». «Ну что же, всего доброго. Благослови, Господи». Иду к машине, садимся, едем дальше. И вот уже вскоре мы в долине, село Каракши. Ищем ночлег. Все хорошо. А в сердце все звучит мелодия флейты над пропастью.